и просто обмер. «Сделай, — говорит, — мне копии, потому что средний портрет, ну, в точности, та самая маска с дома на улице Челюскинцев». «Да что за маска-то?» — взвинтился Чибис. «А это, голубчики, еще одна история», — сообщил Ян Яныч со вкусом завзятого рассказчика. «Только подождите, я позвоню Липуну, чтоб хозяйничал без меня еще полчаса». Новая история вот такая. Когда Леонид Васильевич был Ленчиком, вон как на том детском фотоснимке, он дружил с двумя ребятами, Лодькой и Юриком. То, что Ленчик на 4 года младше их, дружбе не мешало. В 1953 году Лодька и Юрик окончили 9 класс. Наступило последнее лето детства. После 10 класса никакие каникулы им не светили, сплошные экзамены, сначала выпускные в школе, потом вступительные в вузе. Зубрёжка и нервотрёпка. А пока ещё было время, чтобы подышать воздухом свободы. И ребята решили отремонтировать плоскодонку. Её раздобыл для них отец Юрика, фотожурналист Лев Семёнович Гольденштерн. Отремонтировали, мачту соорудили, парус из старой палатки. Собирались путешествовать по реке, по её старицам и ближнему озеру. Но хотелось, конечно, не просто катание по воде, а морской романтики. Поэтому решили украсить корабль, как-нибудь по традициям старых парусников. Стали ломать голову. Как именно? Нос у лодки был с тупым срезом. Этакая треугольная доска, которая называется форшпигель. Название красивое, но сама доска радости у владельцев судна не вызывала. Не поймешь, нос или корма. И вот Ленчик, а он был, конечно, неразлучен с друзьями, предложил укрепить на форшпигеле какую-нибудь деревянную фигуру. «Какую?» — насупленно сказал Лодька. «Давай вместо фигуры приклеим там тебе. Сделаем тебе корону, дадим в руки вилы и назовем лодку Нептун». Ленчик не обиделся. Он произвел в голове молниеносный расчет и сообщил, что у лодки случится дифферент на нос. Потому что он, Ленчик, хотя и легонький, но совсем не невесомый. И лодка станет зарываться форшпигелем во встречную волну. «Надо что-то не больше 2 кило весом. Вроде плюшевого мишки». «И название — детский сад», — отозвался Лодька. «Я придумал», — воскликнул Юрик. «Надо отыскать на бабкином сеновале деревянную маску». Друзья потребовали объяснений. Что за маска? Юрик сказал, что, когда он был первоклассником, жил на улице Челюскинцев. «Мы с тобой там и познакомились», — напомнил он Лодьке. «И лазали тогда по сеновалу. Но ты там не очень смотрел вокруг, потому что надо было спасаться от хозяйки. А я-то бывал на сеновале множество раз и знал, что по углам немало интересного барахла». Однажды, еще до знакомства с Лодькой, Юрик производил на сеновале раскопки. И вот, среди рассохшихся бочонков, сундуков без крышек и сломанных стульев, обнаружил он вырезанную из дерева маску. Дерево было темным, с трещинками. Но сквозь эти трещинки, занозы и пыль, как сквозь мутное стекло старого зеркала, светилась улыбка. «Понимаете, живая такая», — смущенно объяснил Юрик. «Ребячья. Вроде, ну вот как у Ленчика, когда ты, Лодик, привел его ко мне первый раз, чтобы познакомиться. Но только тогда, когда я нашел маску, я еще не знал Ленчика. Но все равно показалось, будто маска — лицо знакомого мальчика». Там, на сеновале, Юрик долго рассматривал смеющийся деревянный портрет, потом спрятал его в один из сундуков. Прихватить с собой он не решился. Хозяйка дома, у которой они с мамой снимали комнату, была старуха с характером. Вполне могла заскандалить. Как посмел взять без спроса чужую вещь? Но и жить вот так, зная, что в темном сундуке томится улыбчивый мальчишка, пусть и деревянный, но все равно живой, он не мог. И стал подъезжать к хозяйке с вопросами. Что это за удивительная маска, которую он, Юрик, совершенно случайно, когда полез на сеновал за улетевшим туда бумажным самолетиком, увидел среди хлама? В тот день бабка пребывала в благодушном настроении. Мама Юрика только что вручила ей квартплату. И разговорилась. Поведала вот что. Длинному деревянному дому, что по окна врос в землю, тогда уже было чуть ли не 100 лет. И до войны в нем располагался, представьте себе, кукольный театр. Теперь-то многие уже позабыли об этом. А если кому скажешь, то и не поверят. А в 30-е годы сюда приходили ребятишки с учительницами, с папами и мамами. Располагались на разнокалиберных стульях в тесном зальчике и смотрели, как под музыку пианино играют пьесы про Красную Шапочку, про Петрушку и ловкого Иванушку-дурачка, куклы ростом с годовалых ребятишек. Их водили за нитки артисты, которые прятались от зрителей за кулисами на специальном балкончике. А директором был хромой нескладный мужчина по имени Станислав Иванович. «Говорили, что ссыльный», — с оглядкой сообщила хозяйка Юрику и его маме. Театр существовал до конца 41-го года. Потом закрылся, а Станислав Иванович исчез неизвестно куда. «Знаем, куда», — хмуро подумал Лодька, у которого отец сидел в лагере под Салехардом. Дом внутри разгородили на комнатки и стали там селить приезжих, тех, кто был эвакуирован подальше от войны. Потом этих людей распределили по другим домам, в комнатках стали селиться местные жители, оказалась там и бабка, нынешняя хозяйка. Сразу после войны она затеяла тяжбу с властями, потому что ее прежний дом сгорел по вине квартирантов-офицеров, стоявшей тогда в Тюмени военной части. Как ни удивительно, а бабке удалось отстоять свои права, наверное, по причине своей вредности. И она сделалась то ли владелицей, то ли пожизненной арендаторшей половины бывшего кукольного театра. Стала сама сдавать комнаты приезжим. Так в начале 45-го попали в этот дом и Юрик с мамой. Оказавшись почти полной хозяйкой, старуха сразу взялась приводить дом в нужный вид. Соседи не смели спорить. Она ободрала с дома резьбу. Оставила только верхние карнизы на окнах и ставни, а боковые наличники, хитрый орнамент между окнами и вставленные в него маски, пообрывала без жалости. «Зачем?» — горько удивился Юрик.